Глава 17. Как-то неправильно папа Рихарда начал знакомство с моей семьей. Мой отец очень щепетильно относится к подобным намекам и даже способен подать в суд в надежде получить компенсацию за урон деловой репутации. Собственно, он так уже неоднократно поступал и всегда отсуживал немаленькие суммы, которые сразу же уходили по туманному папиному определению на развитие дела. Какое дело он развивал и в какую сторону, так и оставалось загадкой. И сейчас папа сразу настроился на серьезный лад, выпятил грудь и возмущенно сказал: «Это кого вы назвали жуликом? Меня? Честного делового человека?» «То, что вам до сих пор удавалось избежать наказания, не делает вас честным человеком», — сухо ответил Инор Брайнер. «И я все же хотел выяснить, что здесь случилось». «Это не твое дело», — отрывисто сказал Рихард. «Тебя никто не приглашал». «Вот как?» — прищурился тот. «Не приглашал, говоришь? А если мне не нравится, когда моего сына пытаются втянуть в сомнительные дела всякие проходимцы? Это может отразиться и на мне». «Кто проходимцы? Мы?» — взъярился папа. «Да ваш сын, вот кто проходимец! Мне он сразу не понравился. Он и женился на Иве, только с целью захапать ее приданое. Весьма немаленькая, надо сказать. Но не думайте, ничего у него не выйдет. За мою дочь есть кому постоять. Я немедленно иду в стражу и делаю заявление на вашу семейку». «Заодно и на себя не забудьте», — усмехнулся Инор Брайнер. «Использованием запрещенных орочьих средств по подчинению там наверняка заинтересуются». «Но папу так просто не запугать». «Я ничего такого не использовал». Сразу встал он в позу. «Только глушилку. Несколько нестандартную, но это не нарушение закона. А вот вы сейчас пытаетесь бездоказательно повесить на меня преступление, дабы ваш сын избежал ответственности за свое злодеяние. Сами подумайте, с чего вдруг моя дочь, имеющая жениха, после оглашения завещания, по которому она получает кругленькую сумму, неожиданно выходит замуж за голодранца? Уж он-то точно что-то такое использовал!» И папа, сделанной небрежностью, покрутил кисти руки в воздухе, чтобы показать что-то такое. То, что он пытался обвинить моего мужа в поступках, на которые тот совершенно не способен, возмутило меня до глубины души и не позволило остаться в стороне от обсуждения. Хотя и чувствовала я себя не очень хорошо. «Не было у меня жениха, не выдумывай», — попыталась я влезть в разговор. «Не смей обвинять Рихарда в том, чего он не делал». «Как это не было?» — возмутился папа. «Да мы почти все с Хайнрихами обсудили, кроме разве что списка гостей. И после этого ты говоришь, что не было?» «То есть ваши действия направлены на то, чтобы ваша дочь вернулась к своему жениху?» С некоторым удивлением в голосе сказал Инор Брайнер. «Я пытаюсь ее убедить, что она сделала глупость», — согласился папа. «Правда, уйти от вашего сына раньше, чем через год, она не может. Иначе мы все останемся нищими». На этих словах он трагически всхлипнул и утер несуществующую слезу. «Ибо мой отец оказался так жесток к своим потомкам». «К вам должны были прийти из монастыря святой Инессы», — недоуменно посмотрел на сына Инор Брайнер. «Если дело обстоит, как намекает этот Инор, вы можете безболезненно расстаться». «Дело обстоит не так, как ты думаешь», — зло сказал Рихард. «И я попросил бы тебя не лезть в мою жизнь. Будет только лучше, если ты и этот Инор оба уйдете и никогда здесь больше не появитесь. Можешь даже продолжить обсуждение неблагодарных детей с Инором Бринкерхофом, но за дверью». Я ничего не могла сказать об отце мужа, так как я его совершенно не знала. Но что касается моего собственного отца, то не могла не согласиться, что будет только лучше, если он прекратит свои попытки изменить мое отношение к Клаусу. Я понадеялась, что наши гости прислушаются к просьбе мужа. Но тут папа внезапно понял, что в лице Инора Брайнера обрел единомышленника, и воодушевился. «Я вижу, что вы тоже не в восторге от брака вашего сына», — радостно сказал он. «Значит, мы можем объединиться. Только я не понял, Что вы там про монастырь говорили?» «Не горю я желанием объединяться», — сухо ответил отец Рихарда. «Я уже сказал, что о вас думаю. Общение с жуликами меня не прельщает». «А вы уверены, что не измените свое мнение в суде?» — вкрадчиво поинтересовался папа. «Меня, знаете ли, безнаказанно не оскорбляют». «Как вы говорите, ваша фамилия?» «Неужели вы даже не интересовались, за кого вышла дочь?» — удивленно спросил Инор Брайнер. «Зачем? Брак-то все равно у них временный», — небрежно ответил папа. «А что это вы так боитесь назваться? Стыдитесь чего? Не иначе». Отец Рихарда внезапно расхохотался. «Да уж, мне есть чего стыдиться», — утирая выступившие от смеха слезы, сказал он. «Густав Брайнер, не буду говорить, что к вашим услугам, а то еще поймете буквально и потребуете от меня эти самые услуги». Папа резко спал с лица и даже шаг назад сделал, чтобы держаться подальше от собеседника. Таким напуганным я его давно не видела. «Густав Брайнер?» Голос его сорвался на писк. «Тот самый Густав Брайнер?» «Если вы под тем самым подразумеваете начальника сыска по преступлениям, совершенным с помощью магии, — ехидно сказал мой свекор, — то да, тот самый». Папа повертел головой в поисках поддержки. Таковой не узрел, зато обнаружил виновного в своих бедах. Меня. «Ну, Иви, ты и дура!» — заявил он. «Это же надо так вляпаться! Хорошо будет, если ты только своим приданным отделаешься. Связавшись с этой семейкой, можно и жизнь потерять. Жуткие люди!» Я удивленно посмотрела на Рихарда. «Чтобы мой папа да вдруг настолько испугался? Для этого должны быть очень веские причины. Что такого сделал Инор Брайнер?» «Не вижу оснований для подобных заявлений», — хмуро сказал отец Рихарда. «Да вы мать своего сына не пожалели», — ответил мой отец. «Что вам, чужая девочка?» «Вы так говорите, как будто я ее собственноручно убил», — процедил сквозь зубы Инор Брайнер. «Так отравили-то ее из-за вас», — возразил отец. «И чтобы спасти несчастную женщину, вам всего-то надо было выпустить одного человека». «Из-за этого одного человека погибло бы много людей», — резко ответил Инор Брайнер. «Но вам, видимо, этого не понять». «Мне тоже», — глухо сказал Рихард. «Мне не понять, как можно смотреть на то, как умирает близкий человек, и ничего при этом не делать». «Неправда. Я делал все, чтобы ее спасти. У нас нет эффективных противоядий против орочьих зелий. Но целители прилагали все силы, чтобы ее поддержать. И мне было очень больно, когда она умерла. Но, пойдя на поводу у шантажиста, я бы обрек на смерть других ни в чем не повинных людей и позволил преступникам считать, что они могут мной манипулировать. И твоя мать это понимала, в отличие от тебя». «Я ушел из дома не за тем, чтобы выслушивать это вновь и вновь», — зло сказал Рихард. «Наверное, твое поведение хорошо, правильно и достойно уважения. Но только не вернет маму. Да и тебе неудобно было иметь в женах Ларийку, не так ли?» «Что ты такое говоришь?» — возмутился Инор Брайнер. «То, что думаю. Ты, наверное, уже отвык от того, что люди говорят то, что думают». Папа посчитал, видимо, что уже достаточно долго изображает предмет мебели, и решил внести свою лепту в разговор. «Инор Брайнер, пожалуй, я погорячился с обращением в суд по поводу оскорбления. Я готов отнестись к вашему заявлению снисходительно. Нехорошо для молодых начинать семейную жизнь с судебного разбирательства между родителями». «Насколько я понял, вас не устраивает мой сын в качестве зятя». «С чего вы это взяли?» Отец так естественно удивился, что на мгновение даже я в это поверила. «Мне сразу понравился ваш мальчик, с первого же взгляда. И мое неудовольствие связано исключительно с тем, что моя дочь ради вашего сына нарушила слово, данное другому, весьма достойному молодому человеку. Я не давала слова Хайнриху, возмутилась я. Вообще-то это сделал ты. Ой, к чему Инору Брайнеру разбираться в таких тонкостях? Благодушно махнул рукой папа. Ты, я, какая в сущности разница? Главное, что это касается исключительно нашей семьи. Возможно, это и касалось бы исключительно вас, вмешался Рихард. Если бы вы не пытались уже второй раз приворожить собственную дочь, которая является моей женой, к этому достойному молодому человеку, ведущему себя, надо сказать, весьма недостойно. Я? Пытался приворожить? Папа нервно рассмеялся и покосился на Инора Брайнера. Да Иве это показалось. Мне тоже показалось, спросил его отец Рихарда. День сегодня такой тяжелый, вздохнул папа и сделал несколько мелких шажков к двери. Вот всем и кажутся всякие странные вещи. Ивонна чуть в обморок не упала. Да и мне прогуляться надо. Что-то душно у вас в квартире. Вы окно поди не открывали с тех пор, как заселились. Он укоризненно посмотрел на меня и шмыгнул за дверь. До нас донесся все удаляющийся голос. Мне срочно нужен глоток свежего воздуха. Богиня, как же за него стыдно! Я не знала, куда глаза девать. Он просто сбежал, уверенный, что я улажу каким-либо образом все, что он натворил. Радовало только то, что в ближайшее время не следовало ожидать очередной пакости, так как появится папа теперь у нас не скоро. «Да уж, повезло вам с отцом, Ивонна», — не приминул заметить Инор Брайнер. «Я думал, придется спасать сына из-за гребущих лап вашей семейки. А спасать надо вас». «Мы разберемся без твоего участия», — сухо сказал Рихард. «Без моего участия вы уже умудрились влезть в весьма неприятную историю». «Я и раньше влезал в неприятные истории и всегда разбирался сам. Собираюсь это делать и дальше. Убедился, что спасать не нужно. Можешь уходить». Голос мужа был так холоден, что я даже поежилась. Не хотелось бы, чтобы он когда-нибудь так говорил со мной. «Рик, я действительно не мог поступить иначе. Я очень любил твою мать, что бы ты ни думал и ни говорил по этому поводу. А ты — единственное, что у меня от нее осталось», — устало сказал Инор Брайнер. «Не выгоняй меня». Рихард отвернулся, всем своим видом показывая, что ничего прощать и забывать он не собирается. А мне вдруг стало так жалко обоих. И никак не могла я согласиться с позицией мужа. Тем более, что... Я встала со стула и даже покачнулась от нахлынувшей слабости. Видно, хоть папин артефакт больше не работал, воздействие дыма еще продолжалось. Пожалуй, глоток свежего воздуха мне тоже не повредит. Я пошла к окну. Выглядела при этом я, наверное, жалко, так как Рихард сразу бросился на помощь. Я благодарно на него посмотрела. И взгляд его, до этого момента очень злой и настороженный, оттаял. Пожалуй, Инор Брайнер плохо влияет на настроение моего мужа. И нужно что-то с этим делать. «Рихард, вот смотри», — сказала я тихо, так, чтобы слышал только он. «Ты осуждаешь своего отца за то, что он не поддался шантажисту, а попытался справиться своими силами, но не преуспел. И ты считаешь, что он не прав, так?» «Да». «А вот мой отец стал делать именно то, что нужно шантажисту. И как? Получается, по-твоему, он прав?» «Нет, но...» «Никаких «но». Правильно, либо одно, либо другое. Либо поддаваться шантажу, либо нет. И твой отец прав. Если бы поняли, что таким образом на него можно давить, в опасности оказались бы все близкие ему люди». «Я подумаю над этим», — неуверенно сказал Рихард. «Но не сейчас. Слишком много произошло за сегодня». «Инор Брайнер», — повернулась я к его отцу, «мне кажется, не случится ничего страшного, если вы иногда будете нас навещать». «Спасибо, Ивонна». Мой свекор церемонно наклонил голову. «Не ожидал от вас поддержки». «А кто и чем шантажирует твоего отца?» — внезапно спросил Рихард. «А его шантажируют?» — насторожился Инор Брайнер. «И тут я поняла, в присутствии кого выдала папин секрет. И прикусила бы болтливый язычок, но было уже поздно. Я посмотрела на Рихарда, но помощи от него ждать не приходилось. Ему нужен был мой ответ, ведь про шантаж разговор раньше не заходил. Знаете, папа мог и преувеличить, попыталась я сгладить положение. Не думаю, что вам стоит обращать на это внимание. Я понимаю, что он ваш отец, но неужели вы собираетесь оставить сегодняшнее происшествие без последствий? Вы сами сказали, что он мой отец, грустно ответила я. Думаю, скандал с ним вам тоже не пойдет на пользу. Похоже, Рихард вам действительно очень навредил своим браком. Не скрою, я бы предпочел на вашем месте девушку из семьи, не связанной ни с какими скандалами, усмехнулся Инор Брайнер. Но Рихард выбрал вас. И, честно говоря, вы мне нравитесь, Ивонна, несмотря на вашего отца. Впрочем, и сам я в юности не слишком задумывался о том, принесет ли брак с Аньеллой пользу мне и моей семье, а попросту женился на той, в кого влюбился. Так что хотя бы в этом сын пошел в меня. «А знаете, Инор Брайнер?» — улыбнулась я. «Густав», — поправил он меня. «Для вас Густав». «Знаете, Густав, легко согласилась на такое именование я. За всеми этими утренними безобразиями мы с Рихардом так и не позавтракали. Не хотите ли к нам присоединиться?» «С удовольствием», — ответил он.